Убежище. Столетний юбилей. Солнце или туман? Вот первое, о чем я подумала, проснувшись в день юбилея нашей маленькой фирмы. В январе Голландию обволакивает промозглый седой туман. Но порой, в редкий волшебный день, случается чудо. Сквозь зябкую пелену пробивается солнце. Я высунулась, насколько могла, из окна моей спальни. Глухие кирпичные стены древних строений безучастно взирали на меня с задворков людного центра старого Харлема. Рискуя свернуть себе шею, я взглянула вверх и увидела над растрескивающимися черепицами и кривыми трубами жемчужно-матовое сияние. Небо сулило нашему празднеству солнце. Закружившись, я подлетела к огромному старинному гардеробу и достала новое платье. Оно было по-прежнему длинным, строго на 3 дюйма выше щиколотки, хотя в 1937 году голландки уже отваживались носить юбки по колено. «Ты не молодеешь», — сказала я своему отражению в зеркале. «45 лет, не замужем, а талия давно исчезла». Моя сестра Бетси, хотя и была на 7 лет старше меня, сохранила свое прирожденное изящество, заставлявшее прохожих оборачиваться и провожать ее взглядом. Нет-нет, только не из-за каких-то необыкновенных нарядов. Просто любой костюм, который надевала Бетси, тотчас преображался. Мои же наряды, пока сестра не прикладывала к ним свои умелые руки, всегда выглядели неважно, а чулки то и дело рвались. Но сегодня, — улыбнулась я, отступая как можно дальше от зеркала, — в этом платье цвета спелого каштана я весьма элегантна. Внизу, у бокового входа, зазвонил колокольчик. «Посетители? Но ведь еще нет и 7 часов утра». Толкнув дверь, я выскочила из комнаты и ринулась вниз по головокружительной винтовой лестнице, которая соединяла 2 старинных здания в 1 странный и нелепый дом. Ну, как и не торопилась, Бетси определила меня и открыла дверь. Из-за громадного благоухающего букета выглянула лукавая физиономия посыльного. «Славный денек выдался на ваш юбилей», — радостно сказал он, бросая многозначительные взгляды на то место, где позже будет установлен столик с пирожными и кофе для гостей. «Он, конечно, тоже будет среди них, этот симпатичный мальчуган, как, наверное, и весь город. Первым делом мы с Бетси выудили из букета поздравительную карточку. «Пиквик!» — воскликнули мы разом. Подлинное имя любезного господина было Герман Слюринг, а «Пиквиком» мы прозвали его за поразительное внешнее сходство с литературным героем. Казалось, он спрыгнул со страниц имевшего у нас иллюстрированного томика Диккенса. Этот маленький лысый, косоглазый толстячок был столь же некрасив, сколь и великодушен. Мы понесли букет в магазин. Чтобы попасть туда, нужно было пройти через мастерскую, где многие годы трудился наш отец. Там же стоял мой рабочий стол и верстаки Кристофеля и подмастерья Ханса. В магазине была большая выставка образцов нашей продукции, и на стенах висели разнообразные часы. В тот момент, когда мы с Бетси внесли цветы, все они одновременно пробили 7 раз. С раннего детства любила я это царство мелодичных голосов, всегда дружелюбно приветствовавших меня. Сейчас здесь царил полумрак, так как уличные жалюзи были опущены. Я отперла дверь и вышла на Братель-Орд-стрит. Улица встретила меня сонной тишиной. Я подняла ставни и с минуту любовалась витриной, плодом наших с Бетси совместных фантазий, сопряженных с жаркими спорами. Я хотела разместить у всех на виду как можно больше экспонатов, а Бетси уверяла меня, что 2-3 образца на фоне шелка или сатина выглядят гораздо привлекательнее. Сегодня у нас не было причин для разногласий. За стеклом красовались старинные часы, по крайней мере, столетнего возраста, предоставленные нашей фирме к торжественной дате знакомым антикварами и друзьями. А дата на самом деле была знаменательной. Именно в этот день, в январе 1837 года, наш дедушка начертал на этом самом стекле «Тен-Боум-часы». Церковные колокола Харлема уже 10 минут вызванивали 7 утра, проявляя вызывающее неуважение к столь важному элементу хронометрии, как точность, когда в полуквартале от нашей мастерской на городской площади наконец ударил большой колокол собора Сент-Бава. Поюживаясь от утреннего мороза, я отсчитывала гулкие торжественные удары и вспоминала те славные времена, когда у харлемцев еще не было радиоприемников, и жизнь текла под звон этого колокола, и лишь люди, по роду своих занятий, нуждающиеся в знании точного времени, приходили к нам, чтобы взглянуть на астрономические часы. Отец специально ездил на поезде каждую неделю в Амстердам сверяться с хронометром на шпиле морской обсерватории и очень гордился тем, что стрелки его любимого детища никогда не убегали больше, чем на 2 секунды в 7 дней. Возвращаясь в дом, я бросила на астрономические часы чуть грустный взгляд. Они все так же гордо сияли на своем постаменте, равнодушные к утраченной славе. И вновь зазвонил колокольчик у боковой двери. Еще один букет. Так продолжалось примерно с час. Все новые и новые цветы, искусно подобранные и самые простые, в глиняных горшках свидетельствовали о всеобщем уважении к главе фирмы, почтенному старожилу Харлема. Когда весь первый этаж был заставлен цветами, мы с Бетси принялись относить букеты наверх, в комнаты покойной тетушки Янс. Старшая сестра мамы скончалась 20 лет назад, но ее присутствие ощущалось в оставшейся на прежнем месте массивной темной мебели. «Посмотри, Кори, правда им здесь гораздо светлее?» Бетси с умилением разглядывала горшочек с тюльпанами на узком подоконнике. «Бедная моя сестренка, в нашем доме всегда было так темно от окружающих домов, что ни одно из твоих любимых растений не расцвело». В 7:45 в мастерскую вошел Ганс. А спустя 15 минут появилась Тос, наша продавщица и счетовод. Эта угрюмая женщина из-за своего характера постоянно меняла место работы, пока 10 лет назад не поступила к нашему отцу. Его вежливая обходительность и доброта растопили сердце Тос, полностью обезоружив ее, и она, хотя скорее бы умерла, чем созналась в этом, полюбила нашего отца столь же неистово, сколько ненавидела весь остальной мир. Оставив Ханса и Тос встречать посыльных, мы с сестрой пошли завтракать. «Только на троих», – машинально отметила я, накрывая стул в уютной комнате на задней половине дома, 5 ступеньками выше магазина, но ниже комнаты тети Янс. Эта комната с окном на тихий переулок была для меня сердцем дома. Старый обеденный стол, покрытый скатертью, служил мне когда-то пещерой пиратов или палаткой землепроходцев. За ним я готовила уроки, а мама читала вслух Диккенса под завывание ветра и потрескивание угольков в камине, на изразцах которого огонь высвечивал надпись «Иисус Победитель». Теперь нашей семье хватало и маленькой части стола, но для меня за ним незримо присутствовали и мама, и 3 ее сестры, и моя вторая сестра Нолли, и брат Вильям, единственный сын в нашей семье. Мамы и тетушек давно нет живых. Нолли и Вильям имеют собственные дома, но для меня они по-прежнему на своих обычных местах за столом. Правда, их стулья недолго пустовали. Стоило отцу прослышать о малыше, нуждающемся в приюте, как за обеденным столом появлялось новое детское личико. Загадочным образом отец умудрился при весьма умеренных доходах вырастить, кроме собственных 4, еще 11 детей. Теперь все они стали взрослыми, обзавелись семьями и разлетелись по разным краям. Вот почему я поставила на стол только 3 прибора. Когда Бетси принесла кофе из маленькой кухни и достала хлеб из буфета, на лестнице заскрипели ступени. Отец спускался к завтраку. Теперь он делал это несколько медленнее, чем раньше, но все так же пунктуально, ровно в 8:10 утра. «Папа!» – поцеловала я его в щеку. «С прекрасной тебя погодой на наш юбилей!» Голова отца могла соперничать белизной со скатертью на столе, но глаза его смотрели на нас сквозь круглые стекла очков без оправы, все так же молодо и задорно, как и много лет назад. «Кори, Бетси, дорогие мои, вы обе сегодня просто очаровательны!» – воскликнул отец. Прежде чем сесть за стол, он, склонив голову, негромко помолился. «Ваша мама, как бы она радовалась вашим модным нарядам!» Мы с Бетси уткнулись в свои чашки, чтобы не рассмеяться. Эти модные наряды приводили в отчаяние наших племянниц, тщетно пытавшихся одеть нас в какие-нибудь веселенькие блузки с глубоким вырезом или юбки, нормальной, на их взгляд, длины. Но раз уж речь зашла о нашей неискоренимой консервативности, то будет вполне уместно вспомнить о вкусах маминого поколения. В то время и замужние, и незамужние дамы, достигшие определенного возраста, носили исключительно все черное. Мама никогда не надевала ничего похожего на темно-каштановое мое или синее Бетси платье. Во всяком случае, мне не доводилось лицезреть ее или тетушку в подобных нарядах. «Маме вообще сегодня понравилось бы все», — заметила Бетси. «Вы же помните, как она любила знаменительные даты?» Мама ставила пирог на стол и кофе на конфорку, прежде чем гость успевал раскрыть рот и поздравить ее. А поскольку она была знакома со многими харлемцами, в особенности с бедными, отвергнутыми и страждущими, то не проходило и дня, чтобы наша мама не придумала какой-нибудь праздник и не готовила по этому поводу угощения. И вот снова мы за общим столом предаемся воспоминаниям о тех добрых старых временах, когда жива была мама, и даже об еще более отдаленных, когда папа был совсем маленьким мальчиком, родившимся в этом доме. «И в этой самой комнате», — улыбаясь в сотый раз, рассказывает отец, «здесь была не столовая, а спальня, сумрачная, душная, с громоздкой кроватью, без окон. До меня не выжил ни один ребенок, у мамы была чахотка, а о таких вещах, как зараженный воздух или содержание младенца отдельно от больных, тогда и понятия не имели. Могли ли эти немолодые люди в чудесный солнечный январский день 1937 года вообразить, какие им предстоят испытания? Они даже не подозревали, что невероятные страдания и смерть уже совсем рядом. Отец встал и взял с полки Библию в толстом переплете. Чтение Священного Писания ровно в 8:30 являлось одним из непреложных правил для всех обитателей нашего дома. Тихонько постучавшись, вошли Тос и Ханс. Мы с Бесси затаили дыхание. Неужели сегодня будет целая глава? Отец раскрыл Библию и на Евангелии от Луки и, подняв голову, спросил. «А где же Кристофель?» Кристофель – наш третий работник, сгорбленный и сморщенный человек, выглядевший старше отца, хотя и был на 10 лет моложе. Впервые объявился в мастерской лет 6-7 тому назад. Он был до такой степени истощен и оборван, что я приняла его за нищего и хотела отослать на кухню, где у Бетси всегда имелась на готове кастрюля наваристого супа. Но Кристофель с необычным апломбом заявил, что готов предложить нашей фирме свои услуги и рассчитывает на постоянную работу. Оказалось, что Кристофель принадлежит к исчезающему племени часовых мастеров, которые пешком путешествовали по всей стране в поисках неисправных часов с маятником. Такие часы являлись предметом особой гордости любой зажиточной крестьянской семьи в Голландии. Отец без лишних расспросов взял Кристофеля к себе в помощники. «Эти бродяги – замечательные умельцы», – объяснил он позже мне. «Нет таких часов, которые они не наладили бы с помощью простейших инструментов». И отец словно в воду глядел. Клиентов прибавилось, и ни разу за все время, пока Кристофель у нас работал, не было случая, чтобы кто-то остался недоволен его работой. Как Кристофель распоряжался своим заработком, мы не знали, но только он продолжал ходить в том же затрёпанном виде. Первое время отец еще пытался делать ему какие-то намеки, но вскоре махнул на эту затею рукой, ибо неряшливость в одежде была такой же неотъемлемой частью натуры Кристофеля, как его гордость. Но опаздывал он впервые за многие годы. Отец протер салфеткой очки и стал читать, отчетливо выговаривая густым басом каждое слово. Он уже заканчивал первую страницу главы, когда мы услышали знакомое шарканье. Дверь распахнулась, и мы остолбенели. На Кристофеле был великолепный черный костюм, жилет в клетку, белоснежная сорочка с жестким накрахмальным воротничком и зеленый шелковый галстук. Всем своим видом Кристофель демонстрировал неуместность изумления, и, заметив это, я скромно потупилась. «Кристофель, мой дорогой коллега!» — проникновенным голосом воскликнул отец в свойственной ему старомодной манере. «Я безмерно счастлив лицезреть тебя в сей благостный день. Присоединяйся к нам». Настойчивый звон сразу обоих колокольчиков прервал традиционный обряд, не дав отцу дочитать главу до конца. Бетси побежала на кухню варить кофе для гостей, а мы с Тос поспешили к дверям. Казалось, весь город стремился пожать руку нашему отцу, принимавшему поздравления в комнате тети Янс среди моря цветов. Я помогала одному из гостей подняться по лестнице, когда Бетси схватила меня за локоть. «Кори, нам срочно нужны чашки Нолли». «Я мигом слетаю за ними на велосипеде», — отозвалась я и побежала вниз к боковому выходу. Кори остановил меня уже на пороге, негромкий, но твердый окрик Бетси. «Твое новое платье!» Пришлось вновь карабкаться наверх и переодеваться в старую юбку и куртку, а уже потом мчаться по тряскому брусчатому шоссе к доме Нолли. Нолли жила на Бос-Эн-Ховенстадт в тихом районе, в полутора милях от центра Харлема, где все дома с белыми занавесками и цветочными горшочками на окнах казались похожими друг на друга, улицы шире и прямее, и даже само небо просторнее. Оставив, наконец, позади узкие кривые переулки центральных кварталов, я пересекла городскую площадь, вырулила на мост Гроте-Хаут и оказалась вскоре на другой стороне канала, сверкающего в лучах зимнего солнца. Могла ли я представить себе в то утро, подъезжая к дому Нолли, что однажды летом, когда расцветут гиацинты в маленьких двориках, я оставлю на том же самом месте свой велосипед и замру, тяжело дыша и не осмеливаясь пойти и посмотреть, что происходит за знакомыми накрахмаленными занавесками. А в тот день я ворвалась к сестре без стука, с порога заявив, что у нас полно народу и требуются ее чашки. Нолли вышла мне навстречу из кухни с улыбкой на своем круглом миловидном личике. «Чашки уже упакованы», — сказала она. «Извини, что я не смогу сейчас отправиться к вам. Мне еще надо печь печенье и дождаться Флиппа и детей школы». «Надеюсь, вы все придете?» — спросила я, делая ударение на слово «все». «Безусловно, Кори, и Петер тоже», — понимающе улыбнулась Нолли, укладывая чашки в дорожную сумку. Как и подобает тетушке, я старалась в равной мере любить всех своих племянниц и племянников, но Петер, короче говоря, в свои 13 лет этот музыкальный вундеркинд и отчаянный сорванец был моей гордостью. «Петер сочинил песенку в честь юбилея», — сказала Нолли. «Ну, вот все готово. Смотри, не урони», — добавила она, вручая мне хрупкий груз. За время моего отсутствия наш дом просто переполнился гостями. Сам мэр Харлема пожаловал на торжество во фраке и с золотой цепочкой. Пришли почтмейстер, вагоновожатый и с полдюжины полицейских. После обеда появилась детвора. Как обычно, они моментально окружили отца. Старшие уселись вокруг него на полу, малыши вскарабкались на колени. Детей просто завораживали его добрые лучистые глаза, пушистая борода и тикающие карманы. Отец считал, что часы лучше идут, если носить их при себе, поэтому его всегда сопровождало веселое тиканье. Теперь же отец забавлял детей, ловко жонглируя крестообразным заводным ключом. В тонких цепких пальцах старого мастера он сверкал и вертелся, как волшебная палочка. «Похоже, он никого, кроме детей, даже не замечает», — сказала Бетси, остановившись в дверях с подносом пирожков. Легкое замешательство подсказало нам обоим, что прибыл Пиквик. Любя этого доброго человека, мы забывали, какое впечатление способно произвести его внешность на посторонних. Я поспешила вниз, чтобы представить нового гостя. Покончив с формальностями, я увлекла его за собой наверх. Пиквик тотчас же плюхнулся на стул рядом с отцом, уставился одним глазом на меня, другим в потолок и заявил: «Мне, пожалуйста, 5 пирожных». Бедный Пиквик. Он обожал детей не меньше, чем отец, но если тот покорял их сердца с первого взгляда, то Пиквику приходилось устраивать целое представление. У него был коронный трюк, никогда не подводивший его, и я с трудом сдерживала смех, подавая ему чашку кофе и тарелку с пирожными и наблюдая за тем, как он растерянно озирается вокруг. «Ну, моя дорогая Корнелия», — наконец произнес он, косясь одним глазом на детей. Я не вижу стола, на который можно было бы все это поставить. Как хорошо, что я прихватил свой собственный. И с этими словами он под всеобщий детский смех поставил чашку и тарелку на свой выдающийся живот. Со всех сторон его обступили новые юные друзья. Вскоре прибыло семейство Нолли. «Тетя Кори!» — с невинным выражением лица приветствовал меня Петер. «Вам никак не дашь 100 лет». Но прежде чем я успела шлепнуть его, он уселся за пианино, заполняя дом мелодией своей новой песенки. Посыпались просьбы сыграть что-нибудь из хоралов, Баха или гимнов. И вскоре все уже пели хором. Петер, полицейские, Пиквик и другие гости. Не было среди них только моего брата Вильяма и членов его семьи. Я терялась в догадках, почему они так задерживаются. 30 миль, отделяющие Хильверусом от Харлема, не такое уж большое расстояние. Внезапно музыка оборвалась и раздался возглас Петера. «Дедушка, конкуренты идут!» Я выглянула в окно. По переулку чинно вышагивала чета Канов, владельцев другого известного часового магазина в нашем квартале. По харламским понятиям они были новичками, ведь свой магазин они открыли всего-то 27 лет назад, в 1910 году. Однако Канам удавалось продавать гораздо больше часов, чем нам, поэтому я считала, что слова Петера вполне соответствуют реальному положению нашей вещей. Папа, однако, с этим не согласился. «Не конкуренты», — поправил он Петера, — «а коллеги». Отец был уверен, что частые визиты господина Кана в нашу мастерскую вызваны его дружескими чувствами. «Неужели ты не понимаешь, что он специально узнает наши цены, чтобы продавать свой товар дешевле?» — возмущалась я после ухода любознательного посетителя. «Взгляни на ценники в его витрине, ведь его часы ровно на 5 гульденов дешевле наших». В ответ папино лицо озарялось радостной, удивленной улыбкой. «Ну, послушай, Кори», — сказал он, — «разве плохо, что люди могут сэкономить, покупая часы у него? Интересно, как это им удается?» Папа был так же наивен в коммерческих вопросах, как и его отец. Он мог работать с утра до вечера над какой-нибудь сложной технической задачей, а потом забывал выслать счет. И чем дороже и редкостнее были часы, которые он ремонтировал, тем менее он был способен думать о них с позиции их стоимости. «Следует платить за честь налаживать такой механизм», — говорил он в таких случаях. Что же касается рекламы нашего товара, то первые 80 лет уличные ставни магазина закрывались ровно в 6 часов вечера. 20 лет назад я обратила внимание на то, что возле витрин других магазинов, не опускавших жалюзи на ночь, толпятся прохожие. «Так ведь если люди будут видеть часы, они могут надумать утром купить их», — обрадовался отец, когда я поделилась с ним своим открытием. «Кори, дорогая, какая ты умненькая!» Господин Кан, сияющей улыбкой, направлялся теперь ко мне, но я чувствовала себя виноватой за нелестные мысли о нем, поэтому, воспользовавшись толчей, убежала вниз. В мастерской и магазине гостей было больше, чем в наших апартаментах наверху. Ханс и Тос, изо всех сил старавшиеся любезно улыбаться, разносили печенье и пирожные. Что же до Кристофеля, то он преобразился до неузнаваемости, с важным видом отвешивал церемонные поклоны, вновь пришедшим и галантно провожал гостей. Несомненно, это был величайший день всей его жизни. А люди все пребывали, молодые и старые, богатые и бедные, образованные и неграмотные, все они были друзьями нашего отца. Отец не видел разницы между ними, вернее сказать, он просто не думал, что таковая вообще существует. В этом был секрет его огромного обаяния. А Вильяма все не было. Проводив одного из гостей, я задержалась в дверях и окинула взглядом улицу. В окнах зажигались вечерние огни, хотя наши астрономические часы показывали только 16:00. Вильям по-прежнему внушал мне почтение, но раньше я, как и все в семье, почти боготворили его. Ведь он был не только моим старшим братом, но и единственным из Тенбомов, закончившим колледж и ставшим священником. Наш Вильям понимал толк в вещах, он знал, что на самом деле происходит в мире. Порой мне даже хотелось, чтобы Вильям утратил свою пугающую прозорливость. 10 лет назад, в 1927 году, Вильям написал в своей диссертации, которую он защищал в Германии, что в этой стране прокладывает себе дорогу величайшее за всю историю человеческое зло. Даже в стенах университета, утверждал он, закладываются семена презрения к человеческой жизни. Те немногие, кто прочитал его работу, тогда смеялись. Теперь им было, конечно, уже не смешно. В Германии, откуда поступала большая часть хороших часов, творилось нечто страшное. Несколько еврейских фирм, с которыми мы долгие годы успешно сотрудничали, загадочным образом прекратили свое существование. Вильям, возглавлявший работу с евреями в голландской реформатской церкви, был уверен, что это всего лишь часть затеваемых против этого народа акций. «Мой дорогой Вильям», — думала я, входя в дом и затворяя двери, — «ты такой же наивный идеалист в церковных делах, как и твой отец в коммерческих. Что-то мне не доводилось слышать хотя бы об одном с евреи, обращенном тобой в христианство». Вильям не пытался изменить людей, он предпочитал служить им. Он умудрился скопить достаточную сумму денег и построить для престарелых евреев приют в Хельверсуме. В последнее время туда стали приезжать и молодые евреи, беженцы из Германии. Так что Вильяму и его семье пришлось освободить занимаемые ими комнаты и спать в коридоре. А запуганные, голодные, бездомные люди все продолжали пребывать, рассказывая невероятные истории о все возрастающем безумии у них на родине, в Германии. Я поднялась на кухню, где Нолли только что сварила ароматнейший кофе, взяла кофейник и пошла в комнату тети Янс. «Как вы думаете?» – вдруг обратилась я к мужчинам, сидевшим за десертным столиком. «Чего добивается этот человек в Германии? Он хочет войны?» Я понимала, что затрагиваю неуместную для праздника тему, но была слишком охвачена мыслями обо всем, что каким-то образом может быть связано с Вильямом. Холодок молчания распространился по всей комнате. «Какое, собственно говоря, это имеет значение?» — раздался чей-то голос. «Пусть большие страны дерутся, нас это вообще не касается». «Правильно», — поддержали его другие. «Немцы не затронут нас в большой войне, это не в их интересах». «Вам легко говорить», — воскликнул коммерсант, у которого мы покупали запасные часы. «Вы получаете товар из Швейцарии. А что прикажете делать мне? Война лишит меня куска хлеба». В этот момент в комнату вошли Вильям и его жена Тина в окружении четырех детей. Вильям поддерживал под руку еврея лет 30 в традиционной широкополой черной шляпе и черном сюртуке. Все лицо его было обожжено, от бороды почти ничего не осталось». «Позвольте мне представить вам господина Гутлибера». По-немецки произнес Вильям. Он только что прибыл в Хельверсум из Германии. «Господин Гутлибер, позвольте вам представить моего отца». «Он выбрался из Германии на молоковозе», — объяснил Вильям по-голландски. «Его остановили на перекрестке какие-то юнцы и подожгли ему бороду. Вот что творится сегодня в Мюнхене среди белого дня». Отец встал и сердечно пожал руку новому знакомому. Я принесла ему чашку кофе и печенье. Гутлибер опустился на край стула и уставился в чашку, держа ее дрожащей рукой. Я присела рядом с ним и принялась болтать какую-то чепуху о необычной для января погоде. Как в тот момент я была благодарна отцу за то, что он с раннего детства учил нас и немецкому, и английскому. Незаметно вокруг нас вновь возобновилась непринужденная беседа. «Обыкновенная шпана!» — донеслись до меня чьи-то слова. «Во всех странах творится одно и то же. Вот увидите, полиция переловит всех этих хулиганов. Германия — культурная страна». Итак, в тот памятный январский вечер над всеми нами нависла страшная тень, но никто не придал этому особого значения. Никто не думал, что эта маленькая точка разрастется и закроет собой все небо. Никто не предполагал, что грядущая мгла заставит каждого из нас сыграть отведенную ему роль. Уже поздно вечером, проводив последнего гостя, я задумалась о прошлом. На моей кровати лежало новое платье. Я забыла его надеть, вернувшись от Ноли. Я никогда особенно не заботилась об одежде, с грустью подумалось мне. Даже когда была молодой. Воспоминания детства нахлынули на меня из мрака ночи, на удивление яркие и отчетливые. Теперь-то я знаю, что такие видения помогают понять не столько прошлое, сколько будущее. Я также знаю, что опыт прожитых лет, если мы оставляем его на волю Бога, таинственным образом подготавливает нас к будущим свершениям. Но в ту ночь я не знала всего этого. И я не знала, что существует некое новое будущее, к которому следует готовиться уже в настоящей жизни. Я только знала, что определенные моменты прошлого не забываются на протяжении всей жизни. Странными казались мне эти картины, всплывающие из глубин памяти настолько отчетливо и явственно, словно они и не заканчивались вовсе, словно бы хотели сообщить мне нечто крайне важное. Воспоминания. Глава вторая. Все семейство в сборе. Шел 1898 год. Мне было уже 6 лет. Бетси поставила меня перед зеркалом и читала нотацию. «Ты только взгляни на свои ботинки. На них же нет и половины застежек. А чулки? Как ты будешь выглядеть в рваных чулках в свой первый день в школе? Бери пример с Нори, она чудесно выглядит». Я окинула растерянным взглядом свою 8-летнюю сестру, с которой мы жили в одной комнате, и вздохнула. Высокие ботиночки Нолли были аккуратно застегнуты на все крючки. Пришлось разуваться, пока Бетси рылась в гардеробе. В свои 13 лет Бетси казалась мне совсем взрослой. Правда, она всегда выглядела старше своих лет, потому что не могла носиться и играть, как другие дети. Бетси страдала врожденной злокачественной анемией. А вот почему, пока мы играли в пятнашки или в мяч, или же бегали зимой на перегонки на коньках по льду канала, сестра не принимала в играх участия и выполняла совсем не детскую работу вроде вышивания. Однако Нолли играла наравне с остальными детьми и была не намного старше меня, и поэтому мне казалось несправедливым, что она вечно ходит в паиньках, а я нет. «Бетси», — заявила Нолли серьезно, — «я не намерена идти в школу в этой огромной страшной шляпе только потому, что ее купила для меня тетя Янс. Хватит с меня того, что я весь прошлый год проходила в такой же. А это даже хуже». Бетси сочувственно вздохнула. «Да, но ведь не можешь же ты пойти в школу вообще без шляпы, и ты же знаешь, что мы не в состоянии купить тебе другую». «И не нужно», — сказала Нолли. Она быстро вытащила из-под кровати шляпную коробочку. Внутри оказалась самая маленькая шляпка, какую мне доводилось видеть. Она была сделана из меха с голубой сатиновой ленточкой. «Какая замечательная вещица!» — восхищенно воскликнула Бетси, разглядывая шляпку. «Откуда она у тебя?» «Это подарок госпожи Ван Дивер». Ван Диверы владели салоном дамских шляп через два дома от нашего. Она как-то заметила, что я смотрю на эту шляпку, и принесла ее после того, как тетя Янс выбрала ту страшную. Коричневый капор, украшенный сиреневой розой из бархата, каждой своей деталью свидетельствовал, что выбрать его могла только тетя Янс, старшая мамина сестра, переехавшая к нам после смерти своего мужа, чтобы, как она выражалась, скоротать те несколько дней, которые ей остались, хотя ей только привалило за 40. Появление тети Янс заметно усложнило нашу жизнь в старом доме, где было и без того тесновато после переселения к нам двух маминых сестер, тети Беб и тети Анны, не говоря уже о том, что тетя Янс привезла с собой громоздкую старинную мебель. Тетя Янс облюбовала две комнаты в передней части дома, как раз над магазином и мастерской. В одной она сочиняла вдохновенные христианские трактаты, а в другой принимала богатых дам-меценаток. Тетя Янс была уверена, что наше благополучие в иной жизни зависит от наших достижений на земле. Спала она за ширмой в кабинете, ибо смерть, как она любила выражаться, только и ловит момент, чтобы оторвать ее от любимых занятий. По той же причине всем прочим мирским делам тетя Янс уделяла минимум времени. Над комнатами тети Янс находилась маленькая мансарда, состоявшая из 4 каморок, где ютились тети Беб и Анна, а также Бетси и Вильям. Чтобы попасть в нашу с Нолли спальню, Надо было подняться на 5 ступенек винтовой лестницы и перейти на заднюю половину дома, где размещались по вертикали под нами комната родителей, столовая и кухня. Хотя апартаменты тети Янс были по сравнению с другими ненормально просторными, все мы, обитатели дома, воспринимали это как само собой разумеющееся. Мимо нашего дома с раннего утра до позднего вечера с грохотом проезжали конки, останавливавшиеся на гроте Март, в центральной городской площади, полуквартале от нашего магазина. Во всяком случае, именно там была остановка для всех. Но когда тете Янс приходила в голову поехать куда-нибудь на конке, она просто выходила на тротуар, поднимала вверх большой палец, и происходило чудо. Под визг тормозов и ржание лошадей вагон замирал прямо напротив нее. А вагоновожатый приподнимал свой цилиндр, приветствуя величественно и неспешно вплывающую в салон почтенную пассажирку. И вот теперь, бросая вызов ее властному характеру, Нолли намеревалась надеть в школу маленькую меховую шляпку. С тех пор, как тетя Янс обосновалась в нашем доме, она покупала своим племянникам почти всю одежду. Она считала, что порядочные люди должны носить только такие наряды, какие были в моде в дни юности. Все последующие изыски моды являлись, несомненно, происками дьявола, что тетя Янс убедительно доказала в одном из своих нашумевших памфлетов, где дьявол разоблачался как изобретатель специальных юбок для езды на велосипеде. «Я знаю!» — воскликнула я, глядя, как Бетси ловко пришивает к моим ботиночкам крючки. «Нолли может надеть свою маленькую шляпку под большую, а на улице снять это страшилище и спрятать в сумку». «Кори!» — Нолли была до глубины души потрясена моим предположением. «Но это же ведь нечестно!» Она бросила прощальный недобрый взгляд на Капор и с маленькой шляпкой в руках отправилась следом за Бетси завтракать. Подхватив свою серую шляпу, я последовала за сестрами, недоумевая, к чему вообще вся эта суета вокруг одежды. Единственное, что занимало меня в это утро, это предстоящая разлука с родными, со всем привычным окружением и образом жизни. То, что школа находилась всего в 1,5 милях от дома, и Нори без всяких проблем вот уже 2 года ходила в нее, меня совершенно не утешало. Нолли была не такая, как я. Она была хорошенькая, благоразумная и всегда имела при себе носовой платок. И вот, спускаясь по лестнице, я пришла к заключению, что в школу просто не пойду. Останусь дома и буду помогать тете Анне готовить обед, а мама будет учить меня читать и писать. Приняв столь мудрое и ясное решение, я почувствовала такое облегчение, что даже расхохоталась и перепрыгнула через 3 ступеньки сразу. Шикнули на меня Бетси и Нолли, стоявшие возле двери в столовую. «Кори, постарайся не вывести тетю Янс из себя. Папе и маме, тете Анне новая шляпка Нолли наверняка понравится». «А вот тете Беб уж точно нет», — сказала я. «Ей никогда ничего не нравится». «Значит, она не в счет», — заключила Нолли и, взглянув на фрисские часы на стене, показывающие уже 8:12, со вздохом шагнула в столовую. «Опоздание на 2 минуты», – провозгласил Вильям. «Дети Валлерсов никогда себе такого не позволяли», – задумчиво произнесла тетя Беб с обычным хмурым выражением лица, за что мы и недолюбливали ее. Она 30 лет отработала гувернанткой в богатых семьях и поэтому постоянно сравнивала наше поведение с поведением своих воспитанников, юных леди и джентльменов. «Но девочки уже здесь», — сказал папа, «и в комнате, мне кажется, даже стало светлее». Все это слушали мы в полуха. Место тети Янс было не занято. «Тетя Янс сегодня не встала?» — с надеждой в голосе спросила Нолли, вешая свою шляпку на вешалку. «Она готовит себе на кухне тоник», — сказала мама, разливая кофе по чашкам и вполголоса добавила. «Сегодня нам надо постараться быть особенно внимательным к ней. Ведь несколько лет назад в этот же день скончалась ее золовка, или она выпрямилась и наморщила лоб, или это была двоюродная сестра ее зятя. А мне казалось, что это была его тетя», — сказала тетя Анна. «Это был один из его кузенов, и для него так было даже лучше», — сказала тетя Беб. «Кто бы там ни был», — поспешно подытожила мама, Вам известно, как подобные печальные даты огорчают дорогую Янс, поэтому мы должны помочь ей пережить этот дурной трудный день. Я присматривалась к сидевшим за столом взрослым, пытаясь угадать, кто из них поддержит мое решение не выходить в школу. Отец, я знала, придавал образованию очень большое значение. Он оставил школу очень рано, так как вынужден был работать в мастерской, но самостоятельно изучал историю, теологию, литературу, знал 5 языков и хотел, чтобы я ходила в школу. А всегда, чего хотел отец, желала и мама. В таком случае, может быть, тетя Анна? Она всегда говорила, что ей трудно управляться одной без меня. Особенно она не любила бегать вверх-вниз по винтовой лестнице, а поскольку мама не совсем здорова, то тетя Анна с ее добрым сердцем выполняла львиную долю всей тяжелой работы на семью из 9 человек. «Да», — решила я, — «она будет в этом деле моим союзником». «Тетя Анна», — начала я, — «вам приходится так много работать весь день, что я подумала, не лучше ли мне?» Громкий театральный вздох заставил нас всех обернуться. Тетя Янс застыла на пороге кухни с бокалом бурой жидкости в руке. Набрав полную грудь воздуха, она зажмурилась, поднесла бокал губам и осушила его, а затем резко выдохнула, поставила бокал на буфет и уселась на свое место. «Однако», — произнесла она с таким видом, словно мы только что обсуждали эту проблему, — «что вообще эти врачи понимают? Доктор Блинкер прописал мне тоник. Но какой прок от всех этих лекарств? Какой вообще от всего прок, когда каждому назначен свой срок?» Я взглянула на лица сидевших за столом. Никто не улыбался. Хотя и излишняя озабоченность тети Янс и была несколько забавна, затронутая ею тема всегда не располагала к смеху. И я это прекрасно понимала, несмотря на свой возраст. «Но ведь согласись, Янс, — произнес осторожно отец, — лекарства многим продлили жизнь». «А помогли они Эюше?» «Это несмотря на то, что ее лечили медицинские светила Роттердама. Именно в этот день ее не стало, а ведь ей было не больше лет, чем сейчас и мне. Она вот так же проснулась в тот день, так же вышла к завтраку, как и я». Но тут взгляд тети Янс упал на вешалку. «Меховая муфта?» – требовательно попросила она. «В это время года?» – лицо ее исказилось гримасой. «Это не муфта, тетя Янс», – тихо сказала Нолли. «А можно узнать, что это такое?» «Это шляпка, тетя Янс», – ответила за Нолли Бетси. «Это подарок госпожи Ван Дивер. Как мило с ее стороны, не правда ли?» «У шляпы Нолли были поля, как и положено быть шляпе хорошо воспитанной девочки. Я точно знаю. Я лично покупала. Я заплатила». В глазах тети Янс загорелись огоньки, а у Нолли навернулись крупные слезы. Мама, стараясь загладить неловкое положение, громко сказала, принюхиваясь к тарелке с сыром. «Я совершенно не уверена, что этот сыр свежий. Что ты думаешь по этому поводу, Каспер?» Отец, который был просто не способен лгать, добросовестно понюхал сыр и заявил. «А я абсолютно уверен, дорогая, что этот сыр наисвежейший, ведь он от господина Стервика, а его сыр всегда...» Мамин взгляд несколько смутил папу, и он в недоумении уставился на тетю Янс, которая тотчас же схватила тарелку и впилась в нее изучающим взглядом. Испорченная пища занимала ее даже больше, чем современная мода. Наконец... Как мне показалось, с неохотой сыр был ею одобрен, а шляпка уже забыта. Тетя Янс погрузилась в печальное повествование о том, как одна хорошая знакомая ее же возраста умерла, отведав подозрительной рыбки. Но тут пришла пора отцу взять с полки Библию, в столовую вошли работники. В 1898 году в нашей часовой мастерской их было всего 2. Мастер по настенным часам и папин подмастерье, он же и рассыльный. Мама налила им кофе, папа надел очки и начал читать. «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей. Ты покров мой и щит мой, на слово Твое уповаю». «Что это за покров?» – пыталась сообразить я, наблюдая за тем, как поднимается и опускается борода отца. «А чего нужно под ним укрываться?» Это был длинный-длинный псалом. Нолли уже заерзала на стуле, когда отец, наконец, захлопнул фолиант. Нолли, Вильям и Бетси разом вскочили из-за стола и бросились к вешалке за своими головными уборами. В следующее мгновение они уже мчались по лестнице к боковой двери. Куда как неторопливее поднялись со своих мест работники и последовали в мастерскую. И только тогда оставшиеся за столом заметили, что я не двинулась с места. «Кори!» — воскликнула мама. «Ты забыла, что ты уже большая девочка? Ты же тоже идешь сегодня в школу. Поторапливайся же, иначе тебе придется одной переходить улицу». «Я не пойду». Последовала минута всеобщего изумления. Потом все заговорили одновременно. «Когда я была маленькой, — начала тетя Янс, — дети госпожи Валерс, — сказала тетя Бек, — но глубокий бас отца заглушил обеих. «Конечно же, Кори не пойдет в школу одна, — сказал он, — я провожу ее». С этими словами он снял с вешалки мою шляпку, взял меня за руку и вывел из комнаты. Моя рука в руке отца. Это всегда предвещало встречу с ветряной мельницей в Спране или лебедями на канале. Но на этот раз отец вел меня совсем не туда, куда мне хотелось. Я вцепилась в перила, но ловкие пальцы часового мастера мягко высвободили мою руку. И как я не плакала, как не упиралась, отец увел меня из знакомого мне мира в иной, огромный, неведомый, суровый. Каждый понедельник отец ездил на поезде в Амстердам, чтобы сверить часы с хронометром морской обсерватории. Теперь, когда я начала...